51. Идея одолжить деньги у зубного врача Маши возникла, во-первых, от безысходности, и, во-вторых, от абсолютной абсурдности этого варианта. Игорь хорошо знал, самый верный выход из безвыходной ситуации находится как раз там, где начинает что-нибудь совершенно невероятное и абсурдное. Идея одолжить деньги у Маши возникла так. Сначала он подумал о Марине, но телефона отвратительного Санечки Марина не оставил, а ждать, пока он сам позвонит, было опасно. Вдруг Ирина действительно уговорит этого сумасшедшего врача отдать собаку на опыт. Кроме того, хотелось действовать, а не ждать. Потом пожалел, что у мамы ничего, кроме сочувствия, одолжить нельзя. Потом расстроился, что живет как в пустыне. Одни коллеги по работе, а друзей нету. Нет работы, нет коллег. А где, спрашивается, товарищи детства, юности? Всех подрастерял, не то ж специально, но как так само получилось. Потом думал про собаку, соображал, где найти ветеринара, чтобы ее подлечить. В том, что собака рано или поздно все непременно будет у него, не сомневался. Решил действовать серьезно, то есть по заранее намеченному плану, выписать из записной книжки телефоны всех тех, у кого есть хоть какая-то надежда выключить деньги, а потом звонить. От А до З нашелся один приятель по фамилии Ветров. Имени его Игорь совершенно не помнил, но решил, что раз в записной книжке написано «Ветров», значит, так и надо к нему обращаться. Подумал, сразу позвоню, хуже не будет. Радостный женский голос зачем-то сходу начал рассказывать Игорю целую историю про Ветрова. Оказалось, что приятель его женился, развелся и съехал с этой квартиры. А новый его телефон никому не известен, потому что вообще удивительно, что кому-то может понадобиться такой отвратительный, неверный, противный человек, как Ветров. Прервать женский голос, столь радостно рассказывающий о целой человеческой драме, было невозможно. Игорь слушал и одновременно листал записную книжку, чтобы время зря не терять. Повесив трубку, решил больше никому не перезванивать, а честно составлять список. На букву «З» обнаружила зубной врач Маша. Воспоминания о Маше почему-то были приятны. Не кабинет зубной припоминался, не бармашина, не все это железо, напоминающее инструмент для пыток из фильма про Штирлица. Но сама Маша с приятностью вспоминалась, особенно ее глаза, которые из зубоврачебного кресла особенно близко видны, радостные и спокойные. Когда список составился, оказалось, что Маша его возглавляет, потому что была на букву «З». С нее начал обзвон. Правда, позвонил в надежде, что ее нет, не ее смена, и галочку в списке можно поставить, и неловкой просьбы избежать. А смена, наоборот, была ее. И тут госпожа интуиция еще подсуживала. Правильно все делаешь. Молодец, правильно. А вот ведь когда Ветрову звонил, госпожа интуиция молчала. Точно молчала. По телефону одалживаться было, конечно, неловко. Поэтому спросил, можно прийти? Маша лишних вопросов не задавала. Приезжайте. Про то, как разговор с Машей построить, вообще не думал, потому что был озабочен другой проблемой. Дело в том, что, как и всякий зубной врач, Маша работала вместе с ассистенткой, молодой, но удивительно толстой и неповоротливой Оленькой. Одалживать деньги при Оленьке не хотелось. Вот и мучился проблемой, как бы Оленьку из кабинета аккуратно выставить. У Маши сидел пациент, это было плохо. Маша вышла сама и сказала, «Он у меня последний на сегодня, я с утра работаю, с ним разберусь, потом с вами спокойно поработаем». Это было хорошо. Зажужжала бормашина, раздался короткий крик, потом спокойный голос Маши, «Не волнуйтесь, я вам говорю, больно не будет», и снова короткий крик. Игорь решил, что зубы сегодня лечить не будет. Нельзя же два неприятных дела совершать в один день, да еще в одном месте, это будет явный перебор. Вот ж пациент со скорбным от боли лицом вышел из кабинета, Игорь лег в зубоврачебное кресло. Хотел уж сказать про главное, про цель, то есть своего приезда. Но Оленька, да и Маша моет уже руки, вот уже склоняется над ним. Сейчас посмотрим, что там с вашим зубиком. Но едва она дотронулась до зуба, Зуб радостно завопил. — Ага, вот и я. Ты уж думал, что я погиб, а я еще жив, жив, жив, и кувалдой по мозгам. — Да, — сказала Маша, — придется вам рентгенчик сделать. Боюсь, вы не все лекарство вытащили, и оно начало там, бог знает что, творить в зубе вашем. Зря вы все-таки ко мне не пришли. Ну да ладно, чего уж теперь. Маша обернулась на Оленьку, которая сидела за столом, пила чай, отвратительно прихлебывая из блюдечка, ела сухарь и читала книжку под названием «Любовь сжигает сердца». — Оленька, ты проводи Игоря Марковича до рентгенологов наших, а потом постой над ними, чтобы они быстрее снимочек сделали. Снимок сделали быстро. Игорь, оставив Оленьку торопить рентгенологов, побежал к Маше, благодаря судьбе за то, что она сама так ловко решила все его проблемы. Маша сидела за столом, но не писала ничего, а смотрела в одну точку. — У вас что-то случилось? — спросил Игорь с порога. — Нет, я просто устала, — вздохнула Маша. — Пациентов сегодня понабежало. Знаете, мне иногда кажется, что все эти кариесы и прочие зубные болячки тоже эпидемиями находят. То никого, то вдруг как побегут. Да вы садитесь, садитесь, будем вместе Оленьку ждать. Тем более, что Оленьку ждать — дело не быстрое. Маша вытянула ноги, расслабилась на стуле, как в кресле, и сказала, проглотив зевок: — Ну, расскажите мне, Игорь Маркович, как живет простой российский журналист? Игорь ответил честно. — Знаете, я вообще очень плохо живу. В лице Маши что-то сразу изменилось, из усталого взгляд превратился в заинтересованный. Вот она уж смотрела так, что казалось, ей вправду волнует то, что происходит с Игорем. Я еще в прошлый раз заметила, что у вас проблемы. Я так понимаю, что вы ко мне не за медицинской помощью пришли? Игорь опустил глаза. — А почему стесняетесь? Знаете, Игорь, вы мне по-человечески симпатичны. Я, судя по тому, что вы ко мне пришли, вам тоже не отвратительно. Будем ломаться и играть в интеллигентов? Знаете, одно из основных качеств интеллигентов — так довести своим чувством неловкости окружающих, чтобы они взвыли и схватили интеллигента за грудки с криком: «Ну чего тебе, наконец, надо-то, зануда? Скажи уж». Маша говорила настолько правильно, что от этого становилось особенно стыдно. «Раз вы ко мне пришли, то, я так понимаю, больше некому попросить сразу $200?» «Нельзя. Человек с тобой заинтересованно разговаривает почти как с другом, а ты к нему как к банкиру какому-то. Дай баксов, дай баксов. Нехорошо. Вам деньги нужны?» Маша смотрела серьезно. В глазах не было ни капли издевки, ну, просто ни одной капельки иронии или насмешки какой-нибудь. Игорь не помнил, когда кто бы так на него смотрел, но разве что пес тот самый. Тут не поймешь, кстати, или нет. Но вдруг стало понятно, что он никому, даже маме, не рассказывал о том, что с ним случилось. И он начал рассказывать. Не все, конечно, выборочно, но зачем-то весьма подробно. Про Ирину, разумеется, опустил, и про то, что жена ушла, тоже. Посредине рассказа пришла Оленька со снимком. Маша ей сказала: «Спасибо вам, Оленька, оставьте снимок, и вы свободны, я без вас справлюсь». «Спасибо», — пискнула Оленька, и начала собираться. Собиралась недолго, минут 7, всего, но от силы 10. Все это время Игорь и Маша молчали или перебрасывались ничего не значащими фразами, что в сущности одно и то же. Наконец Оленька ушла, и Игорь продолжил свой рассказ. «Слушала Маша внимательно и, что особенно удивительно, ничего не рассказывала о себе. Игорь привык, что люди, когда им рассказываешь про свои беды, непременно уж начинают повествовать про свои собственные. Маша слушала молча, про себя не говорила вообще, лишь изредка вскрикивала. Но вскрики ее всегда были не просто так, а именно по поводу того, что она слышала. Например, когда Игорь рассказал про то, как уволился с работы, она вскрикнула: «Вот это правильно! Так и надо с такими сволочами». Когда Игорь перешел на свою несчастную, одинокую жизнь, почему-то особенно опирая на отсутствие дома еды, рассказ про маму он тоже опустил, как отвлекающий от основной темы. Маша совершенно неожиданно вскрикнула: «Вы б пельмени не только варили, но и жарили для разнообразия жизни. Это просто масло побольше на раскаленную сковородку, и все. Вроде и пельмени, а вроде в то же время совершенно другое блюдо». Игорь даже замер на мгновение потрясенный. Но тут же, впрочем, продолжил свой рассказ, приближаясь постепенно к собаке. Узнав, что собака сильно побита и искусана, Маша вскрикнула: «Бедный пес! Ну ничего, у меня есть знакомый ветеринар, вылечим». И когда, наконец, Игорь дошел уж до Семена, и с ужасом понимал, что вот-вот наступит страшный момент, когда придется просить денег, Маша сама спросила: «И сколько у вас просит этот сволочь?» $200. Игорь опустил глаза. «Всего-то?» Маша протянула руку к сумочке, но вдруг остановилась и внимательно, как-то совсем не так, как раньше, посмотрела на Игоря. «Я дам вам эти деньги, но при одном условии». Измученный событиями последних дней, Игорь не кстати вспомнил Ину и вздрогнул. «Я дам вам деньги при одном условии», — повторила Маша, — «если мы поедем за вашим опытом вместе». «Вы мне не доверяете, вы боитесь, что ваши деньги я пропью и чего хуже с ними сделаю, да? Вы подозреваете, что я специально придумал всю эту историю, чтобы выманить у вас $200?» Маша не ответила. Она встала и подошла к окну. На свету сквозь халат просвечивала ее кофточка. Больше, правда, ничего не просвечивала. Но все равно у окна Маша была меньше похожа на врача, а потом оказалась более романтичной. «А вы не думали, — спросила Маша, — что мне просто интересно посмотреть на вашего пса? Что мне любопытно, чем закончится вся эта история? Ну почему, скажите, люди о других всегда предпочитают думать плохо? Вот если есть выбор, всегда предпочитают подумать плохое. Ну зачем так? Представляете себе, про вас в самом деле думала гадости?» Игорь представил. Ему стало страшно и стыдно одновременно. «У вас машина есть?» — спросила Маша, снимая халат. «Нет». «Ну вот видите?» «А у меня есть интерес, как вы собирались вести вашего хромого пса без машины». «По поводу этой проблемы Игорь еще не думал, то есть не страдал». Игорь посмотрел на Машу и понял, что впервые видит ее без халата. «Врач, снявший халат, всегда преображается удивительным образом. Это преображение, если вдуматься, куда сильнее, нежели то, что происходит с обычной женщиной, снявшей всю свою одежду. Женщина, снявшая всю одежду, превращается просто в любовницу. Доктор, снявший халат, превращается в женщину. Это превращение сравним разве что с преображением гусеницы в бабочку». Игорь посмотрел на Машу и увидел женщину. Дело заключалось вовсе не в том, была эта женщина красива или нет. И не в том, понятно, хотелось уложить в постель или нет. Даже мысли не было о том, что, мол, хорошо бы с такой женщиной где-нибудь пройтись или куда-нибудь пойти. Ерунда это. Речь совсем, совсем о другом. Самое поразительное заключалось в том, что Маша почему-то совершенно не выглядела чужой. Найти женщину, которую хочется уложить в постель, нетрудно. После бутылки и водки эта проблема вообще решается сама собой. А вот найти женщину, которая не покажется чужой, это... Эти мысли почему-то так напугали Игоря, что он стал торопить Машу. «Поедем-то, то институт закроют». Маша вдруг замерла, посмотрела на Игоря и расхоталась. «А ваш зуб, Игорь? Я совсем с ума сошла. Слушайте, у меня такое ощущение, что вы не на прием ко мне пришли, а в гости. Совсем я заработалась». Если было на свете что-то такое, чего Игорю совершенно не хотелось сделать, так это снова ложиться в зубоврачебное кресло. Но Маша уж снова натянула халат, спрятав под ним женщину, и пошла мыть руки. Она снова колдовала над ним, включала и выключала бормашину, подбадривала. Потом они вместе вышли из больницы. В Маше многое радовало. Например, то, что она стихов не читала и не говорила, это неприлично, это неинтеллигентно. Вообще Маша, если что, и говорила, то лишь то, что ей говорить хотелось. Это обстоятельство радовало более всего. Автомобиль у Маши оказался хороший, иностранный. Маша вела машину спокойно, ехали себе, трепались. По дороге Игорь узнал, что Маша не просто так врач, а пишет кандидатскую диссертацию, а врачом работает не потому, что очень работу любит, а потому, что заработок хороший. Игорь зачем-то хотел узнать про мужа, детей, то да сё, но Маша ничего об этом не рассказывала, а он не спрашивал, стеснялся. У входа в институт стоял Сергей Александрович. Он был одет в давно неглаженный серый костюм, галстук у него сбился, а в глазах застыл немой, но очень понятный вопрос: кто я и где. Сергей Александрович был не то что пьян, однако и трезвым назвать его было большим преувеличением. Сергей Александрович, как ни странно, ждал именно Игоря. Подбежал к машине, едва та остановилась, буквально вытащил Игоря за руки. — Игорь Маркович, я знал, что вы. Я так рад, вы не представляете. Вы за песиком приехали, я надеюсь. Ой, а это ваша жена? Приятно. Поликарпов Сергей Александрович. Маша неловкости ситуации как будто не почувствовала. Представилась просто Маша. И они двинулись собирать опыта. Шел Сергей Александрович не очень шибко, поэтому спускались по ступенькам довольно долго. Все это время ученый говорил, не переставая. — Я так рад, что вы приехали, так рад. А у нас все эксперименты по лекарству против СПИДа гигнулись, ага. Провалились, представляете? Шли мы куда-то там, шли, а там тупик, стена. Огромная такая, непроходимая, мы об нее лобешниками-то тюк, и все. Полный, говорится, хаос и безобразие. Ничего не подтвердилось. Можете себе представить? Ноль. А вы в статье, небось, нас расхваливаете? Статья-то вышла. Я не читал. Все работало, работала тут стена. Им обнюли лобешником. Тюк! Сплошной просто хаос и безобразие. Ну, ноль. Дошли до подвала. Сергей Александрович пропустил Машу вперед, но, как только она вошла, резко захлопнул дверь, чтобы остаться с Игорем наедине. Потом он обернулся к нему и произнес абсолютно трезвым голосом. Я не знаю, что это за пес и откуда он, но я тебе голову свою тупую дам на отсечение. Это необыкновенная собака, и ты его береги. Он не просто так. Я собаку свою жизнь перевидал больше, чем тараканов, так что можешь мне верить. И Сергей Александрович распахнул дверь. Маша сидела напротив собаки. Они молча смотрели друг на друга, но как только Маша пыталась протянуть к псу руки, тот рычал. Увидев Сергея Александровича, пес вскочил на свои две лапы и завилял хвостом. — Вы не волнуйтесь, это он только с виду такой задохлик, — снова плохо связывая слова, заговорил ученый. — У него даже переломов нет. Да и рано, и несерьезно. Я специально смотрел, там, в общем, все в порядке. Он ведь дворняга, выздоровеет быстро. Сергей Александрович вошел в клетку и взял пса на руки. Пес повилял немножко хвостом и замер, то ли от восторга, то ли от страха. «Если позволите», — улыбнулся Сергей Александрович, — «я его сам отнесу в вашу машину». Проходя мимо Игоря, Сергей Александрович остановился и сказал, глядя собаке прямо в глаза, — «Это теперь твой хозяин. Запомни». Пес повел хвостом, и Игорю показалось, что в собачьих глазах мелькнула слеза. «Совсем становлюсь сентиментальным», — подумал он, — «надо бросить пить». Сергей Александрович поднимался медленно и осторожно, как будто ребенка нес. Игорь и Маша шли за ним, почему-то не обгоняя. Вдруг сверху раздался стук женских каблуков. Прежде чем появилась Ирина, Игорь с ужасом понял, «Ирка, сука, сейчас какую-нибудь гадость сделает, или в лучшем случае скажет». Так и случилось. Ирина подошла к Игорю и встала, заградив собой всю лестницу. Маше и Игорю пришлось остановиться. Ирина медленно и подробно закурила и также медленно и подробно произнесла, «Игорек! — Здравствуй. А это твоя новая жена? Или старая? Мы ведь с ней не знакомы?» Игорь понял, что этот текст был заготовлен заранее. С ним-то Ирина и пришла. Все это было столь противно, не кстати, отвратительно, что Игорь даже не нашел, что сказать. Зато Маша нашлась. Она пожала Ирине руку и радостно сообщила. — Маша! А потом, отдвигая Ирину, чтобы пройти, добавила. — «Девушка, я вам советую свои несчастья столь явно не выпячивать. Я вам как врач советую». Ирина открыла рот, чтобы ответить, но Маша бросила через плечо. «Здесь не надо отвечать. Здесь надо подумать». Игорь еще не знал, что это любимая Маркина фраза, и удивился. «Надо же! А по ней не скажешь, что можешь так ловко на хамство отвечать. Как все-таки хорошо быть невзрачной девушкой. Практически любая фраза из твоих уст кажется откровением». И вдруг поймал себя на том, что Маша уж не кажется ему такой невзрачной. Но и этому легко нашел объяснение. — Скажите, — обращался он к какому-то невидимому собеседнику, — вы могли бы назвать невзрачной женщину, которая ведет машину? Женщина за рулем, равно как и женщина со скрипкой или женщина, которая гребет на лодке, это же произведение искусства. Такую женщину назвать невзрачной просто невозможно. Сергей Александрович ждал у машины. Он бережно положил пса на заднее сиденье и сказал, обращаясь к собаке. — Это хороший человек. Я это как-то сразу почувствовал. Точно тебе говорю. Хороший. Он теперь твой хозяин. И, не прощавшись, ушел. Пес лежал как мертвый, не шевелясь, и только его израненный бок то поднимался, то опускался. — Знаете, почему вы решили взять именно этого пса? — спросила Маша, садясь в машину. — Потому что он на вас похож. Такой же побитый. И в глазах то тоска, то страх, то тоска, то страх меняются, как в калейдоскопе. Машина уж выезжала за институтского двора, когда они увидели, что навстречу им кто-то бежит. Это был Семен. — Видите? Человек бежит. Игорь показал рукой на Семена. Тот самый, что требовал меня 200 баксов на пса. Семен еще издали стал кричать. — Ну, хоть рублик отдайте за здоровье собачки выпить. Ну, хоть рублик, ну, сколько-нибудь. Маша открыла стекло. Протянула Семену деньги. Сколько именно, Игорь не заметил. Увидел только, что это были рубли, а не доллары. При этом Маша сказала такие слова. «Бери, душегуб, но не для того, чтобы ты пил, а чтобы не получилось, что мы такого замечательного пса взяли за бесплатно». Потом, повернувшись к Игорю, добавила. «Мы сейчас поедем покупать псу всякие причиндалы. Миски там, поводки, ошейники. Мы ведь сэкономили кучу денег, хорошо?» Игорь кивнул утвердительно. Думаю при этом, а как-то все действительно хорошо. Чтобы не спугнуть каким-нибудь нелепым словом такую красивую картину мира, Игорь повернулся к собаке и сказал, «Запомни, тебя теперь зовут Опыт». Но пес спал, кажется, ничего не слышал.